Друзья, всем привет! Сегодня я планирую снять новый ролик. Сейчас буду звонить. Ролик будет очень прикольный, по моему мнению. И не только по моему, потому что я рассказал пару человек из своего близкого круга, что я планирую снять. В общем, друзья мне не поверили, что я смогу такое снять, что у меня это получится, потому что как бы говорить такие вещи всерьез, какие я планирую говорить, и не засмеяться, они сказали, это невозможно. Но я себя знаю, думаю, что у меня получится говорить эти вещи. Главное, что рядом никого нет сейчас со мной, а это для меня самое главное, потому что никто не будет гикать и, соответственно, меня тоже на смех не спровоцирует. В общем, звоню, так сказать, по объявлению, которую я услышал по радио. Рекламируют они средства для стояка. Рекомендую этот ролик, кому нет 18 лет, не смотреть. Как бы, и если есть дети рядом, то лучше их уведите от компьютера, потому что буду вопросы задавать жесткие. В общем, смотрим, что получится. Сейчас буду звонить. Так, ну что, звоним. Ой, что-то вас так плохо слышно. Алло, слышно? Я вас слышу, здравствуйте. Здрасте. Да вот я по радио рекламу слышал про вашу... что вас заинтересовало? Ну вот этот препарат «Сила императора», он, по-моему, называется. «Сила императора», номер телефона свой, пожалуйста, оставьте, специалист перезвонит, проконсультирует, ответит на все ваши вопросы. Который вы звоните, наш номер, я его могу записать? Да, конечно. 908-135-4175, верно? Да, все верно. А когда он сможет перезвонить? Андрей. В течение часа. Андрей, из какого города? С Воронежа. Ожидает звонка специалиста. Андрей, всего доброго. До свидания. Спасибо. Ну, друзья, это колл-центр. Короче, я так понимаю, что сейчас будет звонок в ближайшее время от какого-нибудь врача, который, так сказать, будет консультировать меня по этому делу. Ну, может быть, и не врача, может быть, просто человека, который понимает, что он продает и как втирать это все дело. В общем, ждем звоночка. Ага, вот уже перезванивает оперативно. Алло? Андрей, это центр здоровья, извините, пожалуйста, а вы радио какое слушаете, не подскажете? По-моему, русское радио. Это было 2 недели назад, полторы. Я все не решался позвонить. Радио. Я думал, уже специалист звонит. По какому радио интересно им, я это слышал. Ну, ладно, в общем, ждем. Алло. Остановились, да? Да, все, я остановился, удобно. Хорошо. Я еще раз представлюсь. Андрей, меня зовут Татьяна, я ведущий специалист Центра здоровья. Угу. По мужскому направлению. Нужно мне вам установить курс и дозировку. Подскажите мне, пожалуйста, сколько вам лет, Андрей? 35. 30 с чем? Не расслышал, прошу прощения. 35 лет. Да. А как часто занимаетесь интимной близостью? Ну, в последнее время стараемся, а не занимаемся. Потому что проблемы есть. Ну, как бы стараемся 2-3 раза в неделю. Пытаемся. Ну, уже такого желания нету, да? Правильно? Да нет, таки желание есть. Физически не получается что-то у меня. А когда занимаетесь сексом, половой орган твердый, уверенный или уже слабый стал? Ну, вот он изначально твердый, а потом, когда там через минуту-полторы, становится уже не такой твердый. А бывает такое, что посередине полового акта просто падает, на этом все заканчивается? Ну, примерно так и получается. Но мы как бы экспериментировали, там кое-какие вещи пробовали, так сказать. Странные они, может быть, вам покажутся, но как бы помогало. Поверьте мне, Андрей, для меня ничего не бывает странным. Я многие годы работаю по мужскому направлению. И я знаю такое, что даже некоторым просто и никогда в жизни фантазии не идет. Не, он у нас, знаете, как мы пробовали. В общем, началось все где-то год назад примерно, да, там может быть плюс-минус, как бы. Изначально это началось, когда мы пользовались презервативом, да, что как бы без презерватива нормально было, потом, короче, когда презерватив одевали, как бы ничего не получалось. Ну, в общем, как-то так все начиналось. Потом, короче, попробовали, знаете, что мы сделали? Но это просто эксперимент был, может, это глупо будет. Короче, взяли просто презерватив, оборвали, одну резинку надели на члены, и все получилось. Я не знаю, как это связано, но вот такие вещи делали. Но через некоторое время это тоже перестало помогать. Именно у вас шло кровоизлечение, но вы зажимали кровоток, и из-за этого он у вас там, и также циркулирует. Есть специальные кольца такие. Это не глупо, это нормально. Есть специальные кольца, продаются именно в этих магазинах. Нормально, ничего страшного. Ну, как бы вот, Просто у вас ну, как бы первое время это какой-то эффект давало, а потом перестало, короче, помогать тоже. перестала помогать. Я объясню, почему. У вас, мы только начали с вами разговаривать, и вы мне рассказали, как он у вас слабее, слабее, слабее. У вас изначально начался воспалительный процесс в области простаты. Он у вас стал прогрессировать все сильнее и сильнее, сильнее. Если изначально что-то помогало, то сейчас настолько сильно воспалительный процесс, что у простаты вашей нет возможности и сил, она болеет. Именно качать. А подскажите, пожалуйста, на по продолжительности сколько длится половой акт? Ну, на данный момент, Да, сейчас мне очень важно. ну, как бы сейчас говорю, что получается, что минуты 2-3 и все, и кончить, короче, не получается. А раньше сколько было? Ну, раньше минуты 4 до конца примерно было. Но там в зависимости от того, как игрались перед началом этого дела. Иногда там 3 минуты, иногда 5, ну где-то вот так. Я так понимаю, сейчас вообще не доходите до оргазма, правильно? Не кончаете. Ну да. Ну как бы знаете, у нас еще потом мы пробовали, знаете, что делали? Потом, короче, брали и под яйца, извините за выражение, лед, два кусочка льда из холодильника брали, и это тоже как-то помогало, не знаю, как-то странно, но тоже начало помогать, и как бы, ну, месяца 3-4 это помогало, и потом тоже перестало. Может, ощущения какие-то там, или я не знаю, как это сказать. Вас на гормональном фоне безумно вырабатывался гормон тестостерон. Что-то новое у вас приносит возбуждение, то есть выработку гормона тестостерон, потому что он работает за ваш лимит. Гормон тестостерон подавал сигнал к тому, чтобы именно накачивать ваш половой орган. И вот тогда простата, она с ума сходила от того, что ей тяжело, но она все равно качала. Когда это немножко приелось, уже настолько вас не возбуждало, уже такого импульса и заставлять насильно простату работать уже не было. Вот и все. Ну, может, это все И то, психологически что вы все-таки? что-то делаете новое, либо лед прикладываете к яичкам, либо именно резинку, это хорошо. Разнообразие жизни, сексуальной жизни, это просто даже необходимо, чтобы не было все обыденно и насыщенно. Это правильно. Так может у меня все нормально, может это психологически все. В любом случае нужно восстанавливать нормальную выработку гормона тестостерона. Нужно восстанавливать, у вас воспалительный процесс, у вас в любом случае он увидит воспалительный процесс, потому что когда мы начали разговаривать, я у вас спросила про эректильные функции. То есть изначально, когда вы мне сказали, что вы занимаетесь сексом 2-3 раза в неделю, это нормально, это допустимо, хоть мало, но допустимо. А вот когда вы начали рассказывать, как половой орган наполняется, а потом падает, это опять же сразу же я поняла про воспалительный процесс. Андрей, а подскажите мне, пожалуйста, по ночам в туалет писать встаете? Ну, это так, как сказать, всегда по-разному. Иногда бывает встаю, когда как бы попьешь там пиво, может, перед сном, ну, вечером. Иногда не встаю, по-разному. Ну, а вот варить воспаление, оно же должно же как-то ощущаться. Нет? А когда писаете, напор струи хороший или более слабый в течение дня? Да, ну как всегда, в принципе, он, наверное, не изменился. Если бы изменился, я почувствовал, нормальный. И знаете, иногда бывает, когда ездишь долго-долго, и потом может быть такое. За рулем, в смысле, когда сидишь, как вы говорите, может быть. Но, наверное, все-таки не дюже там заметно это. А бывает то, что вот подписывается, чувство неполного опустошения, как будто что-то внутри осталось. Ну, наверное, да, наверное, такие бывают ощущения, что-то такое. Ну, у меня, знаете, еще последний вот раз, когда у нас как бы хорошо все получалось, мы вообще, знаете, что делали? Мы брали презерватив и, ну, его надевали, да, там на член, и еще как бы туда яйца тоже в презерватив засовывали, и тоже помогало. Нет, я ничего не пробовал, я к специалистам никогда не обращался ни разу. Скажите, пожалуйста, я можно вас перебью на секунду? Да я просто на рабочем месте, считай, нахожусь. У меня вон бухгалтерия идет в машину. Мне не очень удобно сейчас будет говорить. Можно с вами продолжить беседу? Минут через 10 вы можете перезвонить? Я сейчас отвезу Конечно, их. вот через 10. Спасибо, что поняли. Я жду вашего звоночка. Хорошо? Спасибо. Друзья, ну прикольно, она парит, так сказать, будет твердо, буду все контролировать, короче. Сейчас просто у меня, я смотрю, на телефоне флеш-карта заканчивается память, поэтому я прервал разговор. Сейчас я видео, так сказать, перекину, чтобы все впало в полномерном записать, полномерно все было, чтобы записано. Так, перезваниваем. Алло? Алло. Да. Освободитесь, да? Да, и все, вышли мои сотрудники. Все, теперь могу, есть время поговорить, минут 20 даже. Чтобы вам восстановиться, и чтобы выйти на максимум всеми возможными по интимному направлению, я рекомендую вам хороший курс восстановления в один месяц. Я вас не брошу ни в коем случае, я буду с вами. Оставлю мобильный номер телефона свой, оставлю все свои данные. То есть мы будем с вами связываться. Вы мне будете, когда вам будет удобно звонить. Скажем так, когда нет необходимости. Что-то так плохо вас слышно. Можно, пожалуйста, погромче? Я так плохо вас слышно, говорить, пожалуйста, погромче, может, связь плохая у меня. Нет, Бог с тобой, мягкий, не отдаешь тебя. Всю жизнь мне так отравлено. А, ну может Я быть. предлагаю пройти курс хороший, восстановление, где именно пробивать на протяжении месяца обязательно, каждый день, вне зависимости от того, что будет интимная близость или нет. Мы будем восстанавливать именно вас. Мы восстановим работу ваших яичек, чтобы хорошо вырабатывался сперматогенез и гормон тестостерон на максимум. Чтобы именно половой орган был жесткий, твердый и уверенный на протяжении всего полового акта. Чтобы не было такого, чтобы он падал. Мы воспалительный процесс снимем. Также мы именно заставим работать гормон тестостерон, чтобы у вас желание было заниматься хорошим безудержным сексом. Да желание-то у меня есть. И чтобы на протяжении всего полового акта у вас половой орган не падал. Чтобы он был жесткий, твердый, уверенный, железно. Вас сейчас, на данный момент, мы снимем эмоциональный блок. Мы снимем воспалительный процесс, отечность. И дадим необходимую мощь, чтобы снова заработали ваши яички, чтобы заработала простата. А каналы, которые тоже раздражены сейчас, находятся в воспалительном процессе, мы их также восстановим и сделаем эластичным. Там будет комплексная курсовая программа. Вот. Я вам все подскажу, расскажу, все раздозирую. И будем с вами восстанавливаться на протяжении месяца. Вы результаты будете видеть уже со второго дня. То есть с каждым днем будет все лучше и лучше, и лучше, и лучше. И когда полностью добьете, результаты останутся на долгие годы. То есть это не стимулятор, это наоборот восстанавливающее средство. Это восстановит вас, ваше здоровье. Так, как и должно именно быть. А я вам все подскажу, расскажу и помогу. Но у меня вот вопрос есть к вам еще. Скажите. Что? Вопрос есть у меня. Скажите, да, вот давайте. Для того, чтобы вот это пить, это же БАДы, да, или лекарства? Я объясню, Андрей. Это было приведено из стран Европы. Это идет молекулярный уровень, ну, то есть это будет, идет расщепленная живая клетка, ну, а чтобы, естественно, импорт возить в Россию, сейчас уже на все введено санкции, то его вводят как БАДы. На самом деле это молекулярный уровень основы. И вот этот вот секрет императора, к которому вы обратились, он разработан в ведущей фармацевтической компании BayWay. То есть в Европу, если вы приедете, то BayWay, она стоит на номер один на мировом уровне. И если обратиться к их специалистам, ну, также и по интимному направлению, то любой специалист вам также порекомендует именно секрет императора. Не, я знаете, почему вас это спросил? Как бы, может быть, все-таки какие-то анализы вы вначале порекомендуете мне сдать? Знаете почему? Потому что, ну, между нами в этот разговор не записывает, никто его не услышит никогда. Ни в коем случае. Между нами у меня есть любовница, и как бы вот я с ней встречался буквально неделю назад, и у нас как бы с ней все хорошо получилось. Ну, в плане она, конечно, порезвиться, так сказать, любит. Она там и варенье мазала на член, и сгущенку, и, в общем, все нормально получилось. А вот что-то, может быть, все-таки это психологически, что я привык дома, и может, все-таки какие-то анализы сдать? В любом случае, эмоциональный блок мы снимем. Я объясню, вы можете пойти снять анализы, вы сдадите анализы, вы будете у врача, вы оплатите такую сумму денег. В частых случаях обращаются к меня и им понимают. Сейчас, в данный момент, то, что мы с вами разговариваем, наше общение ничем вас не обязывает. Да нет, это понятно. Вы сделаете анализы, придете к урологу, и вы заплатите за посещение. 2000 рублей. Он вам напишет масса анализов, поставит точно такой же диагноз, как и я вам сказала. Вот. Только вам нужен не уролог, вам еще нужен сексопатолог, то есть ведущий специалист по направлению по интиму. Это еще и сексопатолог. Вот. У вас в Воронеже, я не думаю, что есть сексопатолог. Я часто бываю в Воронеже и ни разу не встречала коллегу. Когда. Вот. Вы еще о пластину судить. Но тот же самый, именно результат у вас получится. Только вы еще препарат не приобрели, вы только узнали то же самое, что я вам сказала. Ну, я вас понял. Просто... Я ни в коем случае не говорю, что не нужно. Вот и так у вас все понятно, у вас вид невооружен глаз. Мне, Андрей, честно, мне 53 года. Но я понял, что вы уже... Я давно работаю с мужчинами, и стоит только буквально посмотреть, и я уже понимаю, что происходит. Но это уже, ну, его никуда не деть. Ну, в общем, вам все ясно, без анализов, да? Вы уверены на 100%, что можно заказывать и мне поможет, да? Конечно, конечно. Ну, я давайте тогда узнаем цену, что там, как, рассказывайте. Полноценный курс, который вам необходим, полноценный курс, будет стоить 38 тысяч рублей. А на момент обращения вам предоставляется скидка от Центра здоровья. Угу. И со скидкой будет стоить 30 тысяч рублей полноценный курс. А сколько длится курс? У вас? Что? Курс сколько по времени длится? Месяц, о котором я вам и говорю. Угу. Я про него и говорю вам. Понял. У нас в Воронеже есть представитель, курьер. Угу. И он вам доставит прямо на руки. Предварительно созвонится, договорится о встрече. Угу. А зовут его Сергей. Мы с ним, кстати, очень сильно дружим, очень хороший человек. Ясно. А вот. И вам, кроме вот этих препаратов, вам еще предоставят экспертное заключение Роспотребнадзора. Угу. Это надзорный орган государственный. Сертификат качества вам предоставят обязательно. Документ медицинского и юридического характера, где будет гарантировать ваше восстановление. Там будет все прописано. Я, к сожалению, не юрист, может быть, к сожалению, может, к счастью, я именно ведущий специалист. Я точно, что юристы там пишут, я знаю, что, ну, общую эту картину, что дает вам гарантию, а точно слово в слово я, к сожалению, пересказать не могу. Там, видите, там будут пункты именно прописаны, там все это будет. И будете восстанавливаться, да? Ну, вот этот... Что? Ну вот этот момент вы просто как-нибудь можете объяснить, что вот с любовницей у меня получается вообще, я просто не хотел говорить, мне как-то неудобно было. Ага. То, что с любовницей получается, это у вас идет на эмоциональном блоке, гормон тестостерон начинает бешено вырабатываться. И все вот эти воспаления не мешают, да? Он заставляет просто, заставляет именно, он поступает импульс в головку, от головки поступает к простате. И он заставляет вашу больную простату работать. А у нее сил нету. Вот. И она из последних сил у нее работает. Понятно. Ну, давайте подытожим. В общем, сейчас мне надо где-то недели полторы-две, чтобы денежку собрать. Я, кстати, думал, что не так это дорого будет. Но как бы это в моих интересах, я как бы согласен. Просто надо пару недель, чтобы собрать деньгу. Так что давайте как, свяжемся с вами через 2 недели? Или курьер ваш со мной свяжется через 2 недели? Хорошо, давайте так. Я вам тогда позвоню на следующей неделе. Угу. И тогда... Хорошо. Все, спасибо вам за консультацию. Всего доброго. Друзья, ну цифра охренеть, 38 тысяч. Тут, конечно, дура она ходит по поводу того, что анализы не надо сдавать, потому что ни один специалист не назначит никакой-либо препарат без анализов. Вы видите, она какую-то фигню несет про любовницу, что даже на это у нее есть какой-то ответ. Нашла, что сказать, что типа какой-то там тестостерон у меня суперски начинает вырабатываться. Ну, может быть, отчасти это правда, но как бы в любом случае это все человек, который, так сказал, посещал, наверное, какие-то тренинги московские, где учат стирать вот эти препараты, дают они рекламу на радио. Я не помню, какое радио, потому что слушал я эту рекламу неделю назад, записал как бы телефон. Ну, да неважно, в общем, просто реклама транслировалась по радио и решил записать такой ролик. Надеюсь, что вам понравилось. И, мужики, совет вам, если есть у кого-то реально такие проблемы, идите к врачу, не пейте никакие эксперименты над собой, не ставьте. И то, что врач, он там говорит, 2000 стоит. Ну, 2000 это не такие большие деньги. Зато у вас будет уверенность, что как бы диагноз будет поставлен не по телефону. Всем пока, всем мир, не болейте.